Глава третья. Купец первой гильдии вел себя так, как и должен был в этой ситуации. Лежа лбом в пол, он плакал, каялся и ссылался на то, что у него детки. «У всех детки, Севка!» — вздохнул я. «И что теперь, понять и простить твои проделки? Детки-то твои вон в каком домище живут!» Обвел рукой блестящую позолотой и заставленную резной мебелью столовую трехэтажного особняка, выстроенного в стиле ампир. «Кушают вкусно, спят сладко, а оплачено это все ворованными из казны деньгами». «Почему в городе освещения уличного нет?» «Потому что у тебя, Севка, чувства меры нету». «Ну дали тебе подряд на 10 фонарей, ты 9 поставь, 10-й себе в карман сунь, да муляж поставь, сломанный, мол, в следующем году починим». «Ну 2 фонаря в карман, пес с ним». «Но ты же собака алчная, вообще ничего не сделал. На бумаге фонари есть, а на улицах нет». «Это я только полчаса назад в славный город Брянск приехал», случайным образом выбрав папочку из посвященной ему стопочки. День предстоит насыщенный и малоприятный. Никакой радости от процесса я не получаю. Купец вороватый – не моего уровня проблема. Аппарат и сам через себя его благополучно провернет, и я надеюсь подстегнуть инстинкт самосохранения у других вороватых кретинов. Царь не гнушается лично разбираться даже в мелочах. А от него, как известно, взяткой и высокими покровителями не откупишься. Кроме того, имеется в Брянске жертва и посерьезнее, пусть и тоже не моего ранга. «Виноват, как есть виноват, ваше императорское величество!» — провыл купец и для подтверждения глубины раскаяния мощно ударился лбом о пол. «Виноват, искупишь», — пообещал я. «Все посчитано, все вернуть придется, за что долгие годы из казны высосано было нутром твоим ненасытным. Ну и самому поработать придется как следует, на каторге. Рожа у тебя холеная, да дородная, значит, здоровьем не обделен. Лет через 20 к деткам своим вернешься». «Не губите, ваше императорское величество, ни корысти ради, и страха перед гласным нашим бумаги подделывал». «То, что надо. На гласного многие жалуются, в том числе недавно мною назначенный губернатор». Выпускник так называемой школы губернаторов из первого ее потока. Молод, честен, высокими покровителями, если меня не считать, обделен. Вот и попросил в рамках высочайших внутренних проверок в Брянск заглянуть, помочь порядок навести, а то погибнет в пожаре или попросту в пруду утонет. «Сопли вытри и рассказывай», — велел я. Многословно поблагодарив увидевший тень надежды купец, утерся и принялся жаловаться на то, какой гласный местной думы вор, кровопийца, душегуб да прелюбодей. Имеющийся в моем пуле следователь кропотливо записывал. Личность он примечательная. Аркадий Францевич Кашко. До недавнего времени пристав заведующий сыскной частью города Риги. Послужной список и характеристики имевших с ним дело господ самые что ни на есть великолепные. За плечами много раскрытых им дел. И я решил, что такой человек мне не повредит. Ныне числится одним из заместителей начальника сыска Москвы. В свободное от работы время с другими толковыми товарищами занимается улучшением систем идентификации личности. Мы уже умеем фотографировать преступников, переписывать их антропометрические данные и снимать и сличать отпечатки их пальцев. Количество работы полиции от этого выросло очень сильно. И к нам приезжают учиться и перенимать опыт иностранцы, в том числе из вражеских стран, потому что бандитизм – беда общая, и секретничать здесь нет смысла. Война приходит и уходит, а преступники остаются. «Пожар!» – раздался на улице вопль. «Пожар! Пожар!» – подхватили другие голоса. В столовую валился казак конвоя. «Пожар, полагаю, сработал я на опережение». «Как есть пожар, ваше величество!» — ответил он. — Дом гласного горит! — Улики уничтожает, — спокойно прокомментировал Аркадий Францевич. За окном, громко стуча в закрепленный на телеге колокол, проехала пожарная бочка. Ее звуком начинали вторить другие колокола, и пожарных, и на церквях. Пожар — беда большая, беда страшная, беда общая. Хорошо, что Брянск не настолько деревянный и дотла не выгорит. Помогает и погода. За окном жизнерадостно светлый конец сентября, но вчерашней ночью шел дождь. Да и дом у гласного каменный, забором да садом окружен. Мне фотографии показывали. «Идемте», — решил я, — «поможем, чем сможем». За окном Проехали еще три пожарные бочки. «Склад спалит, ваше императорское величество!» — засуетился купец. «Как есть спалит! Там шаром покати, а по бумагам запасы на случай неурожая!» «Сергей, перехвати пожарного и туда отправь. Кого по пути встретишь, туда же!» — скомандовал я казаку. «Есть!» — коротко отозвался он и выбежал из дома. «Этак, уважаемый Антон Аркадьевич, на высшую меру себе следы назаметает», — поделился соображениями Остап. «У страха глаза велики», — прокомментировал Аркадий Францевич, аккуратно закрыв тетрадку с показаниями купца. «Севку пока в подвал», — распорядился я. «Жену его, как домой вернется, в покое ее вежливо определить. Детей по мере поступления туда же. Потом разберемся. В зависимости от полезности Севкиных показаний и его поведения на суде», — придавил купца взглядом. «Пощадите деток, ваше императорское величество», — заголосил он, шагая на выход в сопровождении заломавших ему руки казаков. «Пощадим, мы же не изверги. После конфискации неправедно нажитого имущества, честно заработанное, никто не отберет, жизнь не заканчивается». На улице, кроме оставшейся при мне части свиты, никого не было. Справа от нас, в стороне центра Брянска, в небо поднимался дым. Жидковат, и это радует. Пока мы грузились в карету, на машине по этой грязище, которую из себя представляет подавляющее большинство российских дорог, не проедешь. Мимо нас промчалась пожарная бочка, направляясь в сторону реки. Город стремительно оживал. Здесь и там нам встречались пешие и моторизованные жители, спешащие помочь погорельцам. Закрывались лавки и заведения. Из ворот фабрик устремлялись к дыму рабочие. И мной от такого зрелища овладевала гордость за соотечественников. Сплачиваются против общей беды, как оно и должно быть в здоровом обществе. Попилить всю электрификацию города прохиндеи не смогли. Что-то же сделать надо, чтобы государевым проверяльщикам показывать. С этими разговор отдельный будет. Пачка отчетов о благополучии города Брянска у нас есть. Не сносить их авторам мундиров. Ближе к центру вдоль дороги появились столбы с проводами и даже самый настоящий трамвай, которым жители города заслуженно гордятся. А вот и кинотеатр с табличкой «Билеты распроданы». Надо будет что-то с перекупщиками делать. Выкупают, сволочи, все, что есть, а потом втридорога перепродают. Потом подумаем. Ворота дома Гласного были открыты нараспашку, и их вид подтверждал вину Антона Аркадьевича не меньше, чем показания Севки. Щеколда вырвана с мясом. У пожарных есть полномочия выламывать помехи на пути к пожару. Во дворе стояло аж три бочки. Пожарные качали воду насосами и изливали ее в выбитые окна дома. Шланг третий, стоящий около крыльца, уходил внутрь дома. Сбежавшийся народ не дремал. Разделившись на группы и выстроившись в цепочки, они набирали из уличной колонки воду в ведра и передавали их дальше. Координироваться помогал усатый пожарный. Так и запишем. Учения по гражданской обороне в городе Брянске проводились, и от этого здесь такой порядок. Антон Аркадьевич, одетый в пальто поверх исподнего, красовался всклоченной бородой и слезами на глазах. «Ух, подозрительно! Чего это ты средь бела дня в исподнем? Само собой, его уже успели взять под локотки мои казаки». «Имитирует внезапность пожара», — предположил Кашко. «Но днем сие малоубедительно». «Покайся, Антошка», — обратился я к Гласному. «Простите за вид мой непотребный, ваше императорское величество». Попытался плюхнуться он на колени, чему помешали казаки. «Полыхнуло, и сделать-то ничего не успел. Благо, Марфа моя с детками на даче. Сгорели бы, как есть сгорели. Господь уберег!» Перекрестился, насколько позволяли удерживаемые руки. «Юродствует», — прокомментировал Остап. «В несознанку до последнего уходить будет», — оценил предстоящую работу Аркадий Францевич. В ворота бодрой рысью въехал казак, остановился и спрыгнул с коня. «Поймали поджигатели, Георгий Александрович! Уберегли склад!» Динамично турне по стране начинается. Осень щедро одарила здешние леса красками, а людей грибами да ягодами, собирать которые местные большие умельцы. Редкий встречный на моем долгом пути не пытался одарить нас опятами. В городах встречают нас любезно да с выдумкою, показывают диковины, устраивают представления в свойственных народам нашей империи стилях. Я получаю от путешествия по родине великое удовольствие. Улыбнувшись, я отвлекся от чтения Мишиного письма, чтобы посмотреть в окно кареты. Мы застряли в восхитительно глубокой луже, и теперь ответственные за мое перемещение мужики цепляют карете дополнительных лошадей. Те самые дороги, которые являются одной из двух глобальных проблем. Нет, так-то основные транспортные артерии содержатся в каком-никаком порядке, и проехать там гужевым транспортом или на новомодных грузовиках не составляет проблемы. Но стоит свернуть на проселки, как случается вот такое. Местные-то проедут, но мой бронированный экипаж очень тяжелый. Большое удовольствие доставляет мне и работа. Жители Зауралья проделали огромную работу, чтобы воплотить в жизнь наши замыслы по электрификации и индустриализации. Новые мосты и запуск Транссибирской магистрали вдохнули новую жизнь в здешние города, но этого недостаточно. Невооруженным глазом видна перегруженность железных дорог и речных магистралей. В связи с последним не могу не отметить вклада купцов и промышленников из ряда производящих речные суда товариществ. Так уж считаю нужным направить тебе, дорогой брат, некоторые бумаги с описанием проблем этих благодатных краев и предполагаемыми способами их решения. Прилагаю и список достойнейших господ, коих будет полезно представить к награде и даровать особо отличившимся титулы. За свой край они радеют всею душою. Приятно такое читать. Одним из негативных последствий глобальных потрясений в моей реальности стало опасение людей планированию в долгую. Зачем вкладываться, планируя отбить вложение через 20 условных лет? А вдруг опять передел собственности произойдет? Нет, нужно рубить бабло здесь и сейчас, а там хоть трава не расти. Осуждаю такой подход. Но понять могу. Себе кто враг-то? Ну а в реальности этой состоятельные господа спокойненько расписывают бизнес-план на полвека вперед и охотно вкладываются в инфраструктуру, которая отбивается очень медленно. Увы, имеются в моем путешествии и мрачные оттенки. В каждом городе во время проверок находим мы приписки, двойную бухгалтерию и выявляем хищение казенных средств. Выявлен и ряд случаев злоупотребления служебным положением. Благодарю тебя за выданные мне полномочия чрезвычайного ревизора, позволяющие инициировать судебные разбирательства и в кратчайшие сроки наводить, пусть и временный, слаб человек, все одно кто-то где-то что-то обязательно сворует, но все же порядок. Лошадки напряглись и вытянули карету из лужи. Я посмотрел на часы. Нормально, не опоздаем. И вернулся к письму, где Миша продолжал делиться впечатлениями и рассказывал об огромном количестве электростанций, заводов и фабрик. Львиная доля еще только строится, на которых ему довелось побывать. Индустриализация идет полным ходом. Одно дело видеть циферки в папках, а совсем другое – вот так, глазами младшего брата, который обладает немалым литературным мастерством. Надо будет озадачить его созданием жанра «производственный роман» в советском формате, когда молодой инженер приходит работать на завод и начинает превращать его в передовое предприятие, заодно влюбляясь в условную швею-мотористку. Нет, самому великому князю такое писать нельзя. Засмеют реальные рабочие. Значит, среди них какой-нибудь конкурс и проведем, выявив литературно одаренных. «Остап, сделай заметочку на память», — попросил я сидящего напротив секретаря. «Какую, Георгий Александрович?» — спросил он. «Тьфу ты, мысли-то он не читает. Придется проговорить вслух». К моменту, когда я дочитал письмо, на деревьях вдоль дороги начали попадаться довольно странно здесь смотрящиеся имперские флаги и гербы дома Романовых. Украшали в спешке, как смогли. 2 дня назад инцидент в Брянске случился, а во время вчерашней суеты много городских чинуш, мундиры и свободу утратили за содействие махинациям гласного. На дороге нам встретился пьяненький крестьянин, который, из чистого, надо полагать, куражу, прокричал мне приглашение на свадьбу своего сына. «Почему бы и нет?» – подумал я тогда и согласился к оторопи всех окружающих и испугу самого крестьянина Никодима Андреевича Мотыгина. Фарш, однако, назад не провернешь. Поэтому, чтобы не разорять деревню Василькова, вчерашним же вечером в нее была отправлена зондеркоманда с запасом продуктов, украшений и прочего. За создание атмосферы отвечает военный оркестр. Ну и ночка у деревенских выдалась. С самого получения новости спешно наводили они порядок, сгребали осеннюю листву, драили родные избы. А ну как внутрь загляну, Это ж позор какой будет, ежели не убрано. Мылись в банях и готовили лучшие наряды. А лучшие хозяюшки Василькова помогали поварам готовить пир. Гулять будем на полянке за деревней. Здесь поставили столы и лавки, на которых уже стоит всяческая снедь. Имперские флаги имеются и здесь, равно как и пара сотен жителей деревни. Кланяются, но к ним я сейчас выходить не буду. Нам в церковь присутствовать на венчании молодых. Молодые в самом деле такие, лет по 15, если на глазок. Тишина у храма прямо тяжелая, а на лице пригласившего меня Никодима Андреевича красуется здоровенный фингал. Перенервничали односельчане, приложили виновника торжества. «Здравствуйте, люди добрые!» С подножки кареты поприветствовал я с полсотни поклонившихся мне людей. Родня, друзья и особо уважаемые жители деревни. «Здравствуйте, ваше императорское величество!» За всех поздоровался со мной бледненький и трясущийся деревенский поп. «Низкий вам поклон за то, что нашу глухомань вниманием своим осенили!» Поблагодарил дородный пузатый бородач со значком деревенского старосты. «Хорошая деревня у вас, справная!» Отвесил я им комплимент, спустившись на пожухлую осеннюю травку. «Довольно кланяться, братцы и сестрицы! А день-то какой славный! Эван, какое солнышко! Аки румянец на щеках невесты светится!» Девчушка залилась краской, жених гордо приосанился, деревенские перестали каменеть лицами. «Командуйте, батюшка Андрей!» Морально подтолкнул я попа. «А чего командовать?» — засуетился батюшка. «Дело привычное, радостное. Идемте, готово уже все!» В деревянной церквушке было сумрачно, привычно пахло ладаном, и под монотонное пение батюшки, наблюдая давным-давно выученный наизусть обряд, я испытывал покой и приятную ностальгию о том замечательном дне, когда мы венчались с Маргаритой. Счастливый билет все-таки вытянул. Лучше супруги и желать нельзя. Надеюсь, и Федору Никодимовичу, которому, по-хорошему, в школу бы ходить, а не венчаться, так же повезет. Взгрустнулось, да, дело для этих времен привычное, но все-таки хочется, чтобы у подданных было нормальное детство и образование. Вот жених с невестой, что они в жизни видели? Поля, леса да огороды. И в каждой из этих пасторальных локаций приходится от души вкалывать. Ничего, процесс идет. И уже их детки будут в школу ходить и иметь то, что зовется свободным временем.